Однажды глаз решил пролезть в начальники и заявил при органах других: «Я главный тут, я должен всем командовать. Один я зрячий пастырь среди вас слепых. Вы без меня бы все давно запнулись, давно споткнулись и поломались, и не туда пошли, и задохнулись, не то бы съели что и отравились». Но уши вдруг сразу вдвоем противоречили: «Да ты без нас бездарный командир, ведь только мы от всех тревог спасители. Без нас бы вас всех трактор задавил. Вам бы сигналили, а вы б не слышали. Вам бы кричали бы, а вы напролом бы шли. Вы б ничему без нас не научились бы, жили б невежными, так что главнее мы». Но тут же рот раскрылся и заговорил: «Верно забыли вы о роли, о моей. Кто ж без меня за вас замолвил слово бы? Вы ж все останетесь без связи и друзей. Ведь я всегда везде решаю все за вас, все добываю вам, вы мной лишь кормитесь. И если выбирать нам главного сейчас, так это точно я, уж вы опомнитесь». Но только руки были с этим не согласные: «А кто работает, кто тяжести несет? Да вы схлопочете сейчас по ушам, несчастные, и в глаз получите, так что закройте рот». А правый глаз, хотя молчал до этого, но, слыша те слова, в испуге завопил: «Да что ж вы слушаете глаза того левого? Я ж лучше вижу, а меня никто и не спросил». А ноги в это время тихо совещались, и вот решили это дело наказать, чтобы никто ни перед кем не величались, с обрыва сброситься и тело поломать. Вот так бывают, происходят в церкви глупости, Христовы члены тело спорами дробят, и забывают, что лишь только в совокупности, служа друг другу, они могут выживать. Глаза чтоб видели, а уши слышали, а рот где надобно, все правильно сказал, и руки делали, и ноги двигались, тогда никто из них бы не страдал. Глаза чтоб видели и уши слышали, а рот где надо только толково говорил, и руки делали, и ноги двигались, тогда во всем успех бы наступил.